благости полный, радости благодатный день Рождества. Мир грехом томился, вот Христос родился, верующим всем день торжества. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Силы неземные, песни дорогие возвещают всем день торжества. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Людям дан Спаситель, с Богом примиритель, радуйтесь, настал день торжества.